Французские специалисты. Все намеченные императором иностранные специалисты прибыли в Петербург на одном поезде из Берлина транзитом через Варшаву. Не совсем все. Братья Рено отрядили в Россию только одного из них, младшего по имени Фернан. Остальные же явились в полном составе – и Блерио, и братья Люмьеры. Последние привезли с собой целых 3 киноаппарата и кучу пластинок для съемки. Рено и Блерио после краткой беседы с Александром отправились по месту будущей работы – на заводы, соответственно, Морозова и Мамонтова, а вот с Люмьерами государь провел достаточно длительный и плотный инструктаж. Беседа проходила все в той же гостиной Зимнего дворца, где недавно он говорил с Георгием. «Значит, вы Луи, а вы Агюст». Они были похожи, эти братья, но все же не до состояния неразличимости. Разница в возрасте у них 1,5 года имелась. «Абсолютно точно», — взял на себя функции переговорщика старший Агюст. «Вы в этом дуэте организатор, а ваш брат занимается техникой, верно?» — продолжил вопросы царь. «Да, так сложилось, государь», — кивнул Агюст. «Хорошо». Царь опять начал процесс хождения вдоль окон. «У меня к вам будет такое предложение. Даже сразу 3 предложения. Запомните или запишите?» «У меня, то есть у нас хорошая память», — скромно ответил старший брат. «Говорите, мы слушаем». «Первое. Надо наладить серийный выпуск ваших киноаппаратов и пленки для них. Этим, как я понимаю, займется Луи?» «Конечно, Ваше Величество». Впервые за эту беседу открыл рот младший брат. «Это как раз по моему профилю». «Я отдам распоряжение, к вам прикрепят специального человека от правительства. Финансирование тоже будет открыто, но в разумных пределах, конечно. Теперь следующий этап. Кинотеатры». «А это уже мой фронт работы», — ответил Агюст. «В Париже мы их открыли уже 3 штуки, так что небольшой опыт имеется». «К вам тоже будет пристроен свой порученец, и финансы будут поступать в необходимых размерах», — продолжил царь. «Сроки я устанавливаю в 1,5 года. В конце апреля, начале мая следующего года должен быть выпущен первый российский фильм для проката в кинотеатрах». «Это уже 3-й пункт», — нашел в себе смелость возразить Агюст. «Для фильма ведь потребуются артисты, декорации, сценарий, наконец». «Все это вы тоже получите. Как уж у вас там назывался первый фильм?» «Прибытие поезда», — напомнил Луи. «Вот-вот, прекрасное название. Можете для начала экранизировать роман Толстого, Анна Каренина, слышали?» «Ну, как не слышать, государь?» — ответил тот же Агюст. «Толстой — это имя. К тому же роман тесно связан с поездами. Полностью, конечно, перенести его на пленку будет затруднительно. Там 40 авторских листов. Можете сокращать, как хотите. Да к автору съездите в Ясную Поляну. Он наверняка будет рад такому знакомству». «Это все, государь?» — спросил Агюст. «Нет, остался последний пункт. На мой взгляд, будет крайне необходимо создать кинофабрику, где будет происходить полный процесс производства фильмов. В качестве места расположения могу предложить Крым. Район Ялты. Там моя дача, кстати, стоит. Можете ее использовать в качестве декораций. Все необходимые указы я подпишу сегодня же». «Крым — это интересно», — сказал молчаливый Луи. «Много про него слышал, но никогда не бывал». «Сейчас там не очень весело», — ответил ему царь. «Но через 3-4 месяца начнется весна, и все заиграет. А кинофильмы вам придется выпускать примерно с такой же скоростью, как на конвейере. Знаете, что это?» «Я видел», — отозвался Луи. «В Англии в прошлом году. Подвесные ковши непрерывно перемещали там уголь из шахты к вагонеткам». «Вот-вот, именно с такой скоростью вам и предстоит работать. Поначалу финансирование будет из госбюджета, но надеюсь, что не позднее, чем через год, потекут деньги от зрителей. Причем очень хорошие деньги. Вы оба будете миллионерами». «Согласны даже и на 100 000», — переглянулся Луи с братом. «Да, и последнее», — вспомнил Александр. «Нужна будет школа кинематографии. Можно даже университетом ее назвать. Там будут обучаться будущие работники в вашей отрасли. Насчет этого специальный указ выйдет. Где вы остановились, господа?» Неожиданно перешел он к бытовым вопросам. Запнулся даже находчивый Агюст. «Пока нигде. Прямо с Варшавского вокзала сюда приехали». «Могу предложить вам остановиться здесь, в Зимнем дворце. В левой половине у нас имеются гостевые комнаты. Заодно заснимите интерьеры дворца. может пригодиться в дальнейшей работе. А примерно через пару недель у нас ожидается спуск на воду нового боевого корабля императорских ВМФ. Он называется крейсер «Аврора». Там ваши услуги тоже понадобятся». И братья Люмьеры отправились обустраиваться, а государь-император немного поразмышлял и заказал на утро свой вагон номер один маршрутом до Иваново-Вознесенска, туда, где у фабриканта Саввы Морозова стояли основные производственные цеха, и где он начал строить новый автомобильный завод. Визит абсолютно не афишировался, поэтому прошел без ненужной шумихи. Прямо с Ивановского вокзала Александр очень быстро переправился прямиком в головную контору Морозова. Тот был предупрежден и встретил царя с распростертыми объятиями. «Рад встрече», — потряс ему руку Александр. «Приехал вот посмотреть, как продвигаются дела в новой области». «Неплохо продвигаются, государь», — живо отвечал Савва, провожая нежданного гостя в свою приемную. Тут на себя сразу же обращали внимание многочисленные картины, развешанные на стенах. «Это Репин?» — спросил царь, указав на живописный портрет хозяина. «Что вы, государь?» — открестился тот. — Всего лишь Лентулов. Репин в изобразительном искусстве примерно как вы в политике. Главное лицо. Дорого себя ценит. — Надо будет заказать этому Лентулову мой портрет, — задумчиво произнес Александр, прогуливаясь дальше вдоль ряда картин. — Вы, кстати, в курсе, что я привез штук 20 работ из Парижа? — Что вы, конечно, не в курсе, — ответил купец. — Расскажите, что именно привезли и почем? — Почем — это главный вопрос для хозяйственника, — усмехнулся царь. — Ладно, начну с него. За 16 картин я отдал 10 500 франков. Это в рублях где-то 5-6 тысяч. — С одной стороны, приличная сумма, — начал вслух размышлять Морозов. — А с другой, все зависит от того, как они будут расти в цене. Фамилии художников не назовете? — Легко, — ответил царь, размешивая ложечкой чай в стакане. Ренуар, Мане, Сезанн, Дега, Писсаро и примкнувший к ним Ван Гог. Он уже умер, но у Ренуара его пара работ завалялась. «Знаю, в принципе, всех, кроме этого последнего. Ван Гога», — ответил Морозов. «Кстати, очень рекомендую этого последнего», — дал полезный совет Александр. «Если случится оказия, покупайте без раздумий. А теперь давайте о делах поговорим». «Конечно, конечно, государь», — засуетился Морозов. «Дела должны идти первым, так сказать, делом!» И он сам засмеялся своему немудрящему каламбуру. «Цех по производству колесных агрегатов заложен 3 месяца назад. Окончание строительства намечено на весну следующего года». «Что планируете выпускать в этом цеху?» Александр отставил стакан с чаем в сторону и приготовился к обстоятельной беседе. «Было 2 варианта», — ответил купец, также отставив свой стакан с чаем. Первый — аналог немецкой машины, авторства Даймлера. А второй — что-то наподобие американского Олдсмобиля. Но вчера приехал господин Рено, а вместе с ним появился и третий вариант. Строго с двигателем внутреннего сгорания и с карданным валом на задние колеса. «Яковлева вы к работе привлекли?» — вспомнил нижегородскую выставку царь. «Конечно. Он у нас теперь главный по двигателям. Могу провести и познакомить, если вы не знакомы». «Пойдемте». Легко поднялся Александр. «Заодно и ноги разомну, а то все сижу и сижу. Геморрой недолго так насидеть». «Вы прямо как Петр Первый», — счел нужным польстить ему Морозов. Тот тоже во все дела лично вникал. «И в самом деле». Даже немного смутился царь. «Благодарю за такое лестное сравнение». А вечером, уже после инспекции строительной площадки, царь завел с Саввой разговор о высоких материях. «Скажите, Савва Тимофеевич», — спросил он, — «что у нас народ говорит про выборы в Госдуму? Ну или думает, если не говорит?» «Знаете, Александр Александрович», — отозвался купец, — «я в такие подробности как-то не вникал. Не бастуют, подпольные листовки не распространяют, и слава богу. А если вам мое личное мнение на этот счет нужно, могу сказать без утайки». «Говорите свое личное», — не стал настаивать царь. «Так вот». Морозов налил новые 2 стакана чая из самовара и продолжил. «У нас же на Руси уже была дума, и не одна. Батюшка Иван Васильевич ее уже учредил, если я не путаю». «Это боярская дума была», — поправил его Александр. «В нее не выбирали, а назначали сверху». «Но все равно же коллегиальный орган при верховном владыке», — не отступил от своей линии купец. Так что ничего плохого в возрождении старых традиций лично я не вижу. Ну и хорошего тоже немного, если положить руку на сердце». «Это почему же?» — заинтересовался царь. «Потому что это, грубо говоря, декорация в угоду нашей оппозиции и некоторым европейским державам. Будет одна сплошная говорильня, и больше ничего». «Но если оппозиция перестанет при этом кидаться бомбами и стрелять в губернаторов, это уже немало, согласитесь?» «А кто вам сказал, что она перестанет это делать?» — хитро прищурился Морозов. «Лично я вот думаю, что когда улягутся страсти и подпольные революционеры соберут камни, что они разбросали ранее, все вернется на круги своя, и бомбы пойдут в ход, и револьверы...» «Я понял ваше мнение», — сдвинул брови Александр, — «и принял к сведению. Лично я так не считаю, но кто из нас прав, покажут годы. Вернемся к этому спору, допустим, через 5 лет». «Я не против», — прижал руки к груди Морозов. «Только давайте не через 5, а через 4 года вернемся. В 1-м году нового века». «Хорошо, в 1900 году и побеседуем». «И еще один вопрос по теме, Савва Тимофеевич. Государству в скором времени будет потребен еще один завод, но уже специализирующийся не на колесном транспорте, а на гусеничном». «Понял вас, великий государь», — быстро сообразил Морозов. «В Англии такие машины называют тракторами». «Именно», — подтвердил Александр. «Так вот, сможете вы осилить еще и это направление? Или посоветуете какого-либо знакомого, способного поднять производство тракторов?» «Конечно, посоветую, Ваше Величество», — с довольной улыбкой отвечал купец. «Записывайте». Прошло 1/2, и на дворе стоял апрель 1897-го. Выборы в Госдуму прошли без особенных волнений. Места распределились почти так же, как и в реальной истории. Большинство у лояльных к власти партий — кадетов, октябристов, монархистов, а оставшиеся 30% отошли в порядке убывания к социалистам-революционерам, наследникам народной воли, социал-демократам и так называемым автономистам, сборной солянки из национальных окраин. Дума успешно заехала в свежеотремонтированный Сенатский дворец в Московском Кремле и начала работу с многочисленных скандалов. Но еще бы, если в ее составе числились такие господа, как Пуришкевич, Родзянко и Плеханов. Да-да, основоположник российской социал-демократии успешно избрался от Виленского избирательного округа. Встреча в верхах по поводу нового раздела Польши находилась в стадии согласования и предварительно была намечена на май, поэтому государь-император снова собрался в длительный зарубежный вояж. На этот раз на дальневосточные рубежи страны. В программе его визита, заботливо составленный министром иностранных дел Лобановым Ростовским, значился осмотр работ на китайско-восточной железной дороге с посещением его центрального узла в Харбине, а также заезд в Пекин к императрице Цыси и, наконец, встреча с премьер-министром Японии в корейской столице Сеуле. Визит непосредственно на японские острова наши дипломаты сочли преждевременным и необоснованным, поэтому после длительной переписки решили остановиться на нейтральной Корее. Супругу на этот раз царь решил с собой не брать, в связи с особой сложностью маршрута, а вот всех 3 сыновей подрядил без разговоров. Также поехали военный министр Куропаткин и новоназначенный глава частной военной компании «Беркут» Победоносцев. «В Северном Китае волнение, государь», сообщил министр Лобанов на импровизированном совещании перед поездкой. «Могут случиться разные неприятности». «Вот это будет первым заданием для вас, господин директор ЧВК», — обернулся царь к Победоносцеву. «Обеспечить безопасность главы государства — раз, и предложить свои услуги китайскому правительству — 2. Цель же этих повстанцев — столица Китая, верно?» — спросил он у Лобанова. «Все верно, государь. В программе этих ихэтуаней значится свержение императора, ну, то есть императрицы, и обустройство справедливого образа жизни во всей стране». «Совсем как у наших революционеров», — задумался царь. «Там случаем не просматриваются уши кого-то из эсдеков или эсеров?» «Такой информации у меня нет», — вытянулся в струнку министр. «Но по имеющимся данным, численность вооруженных сил повстанцев вполне может достигнуть 20-30 тысяч человек». «В каких местах они действуют?» Царь подошел к большой карте дальневосточной России, включающей Северный Китай, Корею и Японию. «Примерно вот здесь». Лобанов очертил указкой два овала, один западнее, другой восточнее Харбина. «А что там с разбойниками?» — вспомнил предыдущий разговор император. «Вы же, кажется, упоминали про них». «Так точно, государь. Есть там и разбойники. На местном диалекте они называются хунхузы. У нас на Волге такие раньше орудовали. Ушкуйники их звали». «И насколько велика опасность нападения этих хунхузов-ушкуйников?» «В процентах вероятность их нападения я, наверное, не скажу», — ответил Лобанов. «Но такая вероятность, безусловно, есть, и с ней надо считаться». «А как, кстати, переводится это их название? Хунхузы?» «Краснобородые», — тут же ответил хорошо подготовленный министр. «Ну или рыжебородые. Красных же волос не бывает в природе». И он без всякой паузы по собственной инициативе счел нужным разъяснить вопрос поподробнее. «Я знаю, что рыжих китайцев в природе тоже не существует, а это их самоназвание, скорее всего, произошло от того, что они приделывали себе фальшивые бороды рыжего цвета. Давно когда-то. Сейчас уже никто так не делает». «Стало быть, эти ваши рыжебородые давненько орудуют на китайских землях», — заинтересовался царь. «Куда же смотрят центральные власти?» «Маньчжурия, государь!» Лобанов уселся на своего конька и начал лекцию. «А точнее, три соседние провинции — Фэнтянь, Гирень и Хэйлуцзянь — с давних пор является серой, так сказать, территорией, на которую власть императора официально не распространяется. В последние пару десятилетий туда потянулся поток крестьян из центра, которым не хватает земли. Обустраивали при этом они свою жизнь в Маньчжурии явочным порядком. Империя потихоньку прибирает к рукам эти земли, но бандитские традиции никуда не денешь. А хунхузы... они большей частью вышли из ссыльных элементов. Сюда же ссылали осужденных императорскими судами лиц». «Где они там в основном обитают?» — посмотрел на карту Александр. «Очертите эту зону». Лобанов уверенно обвел большой овал вдоль границы с Кореей и продолжил. «Здесь, государь, тут даже есть некая буферная зона между двумя государствами, примерно 70 километров по широте и 100 по долготе. И у них, если не ошибаюсь, есть что-то вроде зачатка бандитского государства, называется Дзяпигоу. В бандах в основном китайцы, конечно, состоят, но есть и корейцы с монголами. Более того», — закончил свою лекцию Лобанов, «в последние годы среди хунхузов отмечены и бывшие русские подданные». «Что вы говорите?» — удивился Александр. «И кто же они такие?» «Лица кавказских национальностей», — пояснил министр. «Черкесы, осетинцы, кабардинцы, отбывшие наказание в поселениях Сибири или сбежавшие оттуда». «То есть это довольно точный аналог Запорожской сечи», — вслух начал размышлять Александр. «Там тоже в основном беглые каторжники из соседних стран числились». «Не совсем», — счел нужным поддержать разговор победоносцев. «В Запорожье все-таки было подобие государства со всеми атрибутами, а у хунхузов сплошная вольница, невзирая на то, что там какое-то образование имеется. Вообще говоря, надо бы выкорчевать эту заразу, чтобы она и на наше Приморье не распространилась». «А сколько у них народу в бандах числится?» — уточнил царь. «Хотя бы примерно». «Предположительно, 15-20 тысяч, государь», — ответил победоносцев. «Ого! Почти что две полные дивизии», — заметил Александр. «И что, они управляются из одного центра?» «Нет, государь», — продолжил новоназначенный глава Беркута. «У них минимум три крупные шайки по несколько тысяч голов в каждой. Называются они...» Он заглянул в свои бумаги. «Волки, злые собаки и голова змеи. Из десяток, если не с два более мелких образований, уже без имен собственных». «Название красивое», — задумался царь. «Я думаю, с разбега этот вопрос не решить. А, кстати, что там у них с этими... ихэтуанями? Мир или война?» «Нейтралитет, государь», — ответил уже министр иностранных дел. «Друг друга они стараются не трогать». «Короче говоря, можно поднять хунхузский вопрос на встрече с императрицей. Про нее, кстати, расскажите хотя бы в двух словах», — попросил он Лобанова. «В двух словах тяжело», — вздохнул министр. «Про нее и ее характер можно несколько томов написать, как у Льва Толстого». «Не надо, как у Льва», — поморщился царь. «Давайте все-таки коротко». «Я попробую», — вторично вздохнул Лобанов. «Если совсем уж коротко, то это тиран, деспот и узурпатор трона в одном лице». «Ого!» — — улыбнулся Александр. «Насчет узурпации можно и поподробнее». «Сейчас по всем законам Китаем должен управлять некий Гуансюй, старший сын почившего в базе императора Иджу. Однако реально всю власть держит в руках Цыси, а этот Гуансюй является чисто декоративной фигурой. Более того, по последним неподтвержденным сведениям, Цыси просто устроила госпереворот и отобрала у этого паренька и последние признаки власти, а сам он сбежал куда-то на юг Китая, скорее всего, на Формозу». «Ну, это все их внутренние дела», — ответно вздохнул царь. «А нам, значит, придется иметь дело строго с императрицей. Как она относится к иностранцам, расскажите еще». «Отрицательно, государь», — ответил Лобанов. «Так же, как и их этуани. Эти тоже выступают за все старое и доброе, и чтоб даже духу иностранцев в Китае не было». «Тяжелый случай», — призадумался царь. «Ну что же, будем работать с тем, что есть». Восточный вояж. Спецпоезд императора даже специально укрепили перед отъездом. Поставили дополнительное бронирование на вагоны, где располагались гостиная и спальня первого лица. А перед пересечением китайской границы по Амуру, возле Читы, спереди еще добавили платформу с одним 3-дюймовым орудием и 2 пулеметами системы «Максима». А сзади прицепили вагон с бравыми донскими пластунами. Их придирчиво отобрали для этой миссии. «Рельсы заканчиваются приблизительно на 120-м километре трассы», — доложил Витте. Его тоже взяли с собой для обсуждения экономических вопросов. «Далее придется передвигаться на конях». «Что же делать?» — вздохнул царь. «На конях, значит, на конях. А хорошо бы эту ветку железной дороги продлить до самого Пекина. Можно было бы кратчайшим путем доставлять китайские товары в Европу и наоборот». «Можно поговорить на эту тему с императрицей», — дипломатично склонил голову на бок Витте. «На вид?» — перешел на другую тему Александр. «Эта китайская территория ничем от нашей Сибири не отличается. И китайцев совершенно не видно». «Холодно здесь для них», — пояснил Лобанов. «И культурные растения плохо принимаются. У китайцев же главная еда — рис. Он тут точно не вырастет». «А я еще слышал про такое растение, как соя», — наморщил лоб император. «Знаете про него что-нибудь?» «Слышал, государь», — тут же ответил Лобанов. «Говорят, это очень полезный злак. Мало того, что его есть можно, так еще и масло из него выдавливается. У нас масло делают из подсолнухов. Так вот, то, что от них остается после прессования, жмых называется, люди в пищу употреблять не могут. Это животным идет на корм. А соевый жмых очень питательный и вкусный. К тому же это чисто растительный белок. В нем полностью отсутствует вредный холестерин». «Какие у вас обширные познания», — улыбнулся царь. «В сельском хозяйстве. Кто б мог подумать? Надо будет забрать у китайцев образцы этой сои. Попробуем освоить эту культуру у себя». Проехали без остановок несколько станций, где кипели строительные работы. Потом поезд, сильно напрягаясь, начал взбираться на пологие, но достаточно высокие сопки, и съезжать с них в долины. И даже один тоннель встретился, не длинный, но темный. «Сложный тут все же рельеф», — заметил царь в пространство. «Горы и пригорки». «Это еще цветочки, государь», — возразил Витте. «По сравнению с тем, что ожидает строителей на левом берегу Амура. Там одних крупных мостов до Хабаровска надо будет соорудить 5 штук, а мелких вообще без счета. И перепад высот гораздо больше, и это я еще не упоминал про дорогу вокруг Байкала. Мы-то на пароме его миновали, а кругобайкальскую ветку будут строить еще 5 лет, не меньше». «Ну, что ж делать?» — вздохнул Александр. «Такую землю нам Господь Бог послал. А все ж большое дело мы тут делаем. Такую магистраль сооружаем. Больше ведь таких в мире нет и, наверное, и не будет». «Все верно, государь», — подтвердил Витте. «Ближайшие аналоги — это канадско-тихоокеанская и первая трансконтинентальная в Штатах. Но они все же короче нашей. Там 5,3 тысячи километров соответственно, а у нас больше 9 тысяч. Это от Москвы до Владивостока». «Просто невероятно, что мы такое дело осилили», — продолжил свою философию царь. «Ну, не совсем закончили, но вот-вот будет. За 2 недели теперь можно будет на другой край страны добраться. А раньше ведь на это 2 месяца тратили. Или сколько?» «2 месяца — это очень оптимистичная оценка», — ответил Витте. «А так-то и 3-4 свободно можно было затратить. На случай войны на Дальнем Востоке это будет крайне полезное нововведение». «Я искренне надеюсь», — ответил Александр, — «что большой войны здесь мы избежим. Ведь недаром мне в народе дали прозвище «Миротворец». Слышали, наверное». «Да, Ваше Величество, слышал», — признался Витте. «Очень неплохое, кстати, прозвище. У ваших предшественников и похуже бывало». «Вот-вот. Я тоже доволен, что меня так называют. Так вот, надо оправдывать народное, так сказать, чаяние и по возможности в войны не ввязываться. Недаром же у китайцев есть такая народная мудрость. Умная обезьяна следит за схваткой двух тигров, сидя на дереве. Потому что так ее шкура целее будет». А вскоре железнодорожные пути закончились, как совершенно правильно указал господин Витте. Вагон номер один закатили на запасные пути, на станции без названия. Здесь царя со свитой встретил главный инженер эпохальной стройки, Свиягин. «Работы у вас тут кипят, как я смотрю», — сообщил ему царь после приветствий. «Быстро дело движется». «Стараемся, Ваше Величество», — немного смутился тот. «Местные жители только иногда мешают». «А в чем причина?» — заинтересовался Александр. «Так они тут испокон веков возили народ на лошадях, на лодках, или сами впрягались в тележки. Рикши такие называются. Может, слышали?» «Да-да, такое название на слуху». «Так вот, а мы сейчас у этих перевозчиков хлеб отбираем. Кто же поедет на этом рикше, если можно на поезд сесть? И быстрее, и дешевле получится». «Понятно», — задумался царь. «До вооруженного противостояния дело доходит». «И такое случается, но редко, а в основном тихий саботаж. Рабочие очень плохо идут на нашу стройку. Продовольствие отказываются продавать. Даже бывает, что портят уже проложенные пути. Надо их охранять». «Ничего», — после некоторого размышления выдал народную мудрость Александр. «Стерпится, слюбится. А хунхузы тут не озоруют». «Пока что проносило мимо этих парней. Они орудуют гораздо восточнее. Вот строителям участка от Владивостока к Муданьцзяну не сладко приходится, насколько я знаю. Уже несколько налетов пришлось отбивать». «Да, надо будет этот хунхузский вопрос как-то решать», — вторично задумался царь, после чего перешел к более близким темам. «Так как мы далее проследуем? Расскажите». И Свиягин тут же пригласил его вместе с приближенными лицами в свой походный вагончик. Там на столе уже была разложена крупномасштабная карта местности. «Мы находимся вот здесь», — примерился он и отметил точку на карте. «А вам надо попасть сюда», — перенес он карандаш на юг и поставил галочку возле Пекина. «Наиболее быстрый и безопасный маршрут — это вдоль нашей трассы до Харбина, столицы, так сказать, КВЖД, а далее там уже есть наезженный тракт на Чанчунь, Шэньян и Таншань. Всего это будет примерно 400 километров на первом участке и 1000 на втором». «Это столько же, сколько от Петербурга до Вены», — заметил Александр. «Совсем недавно по этому маршруту прокатился. Так что, думаю, одолеем мы этот путь». «А в порту недалеко от Пекина», — вмешался Витте, — «сейчас стоит крейсер «Россия». Он из Владивостокского отряда крейсеров. Вернуться домой можно будет на нем». «Это что, вокруг света практически?» — спросил царь. «Не совсем уж вокруг», — отвечал ему Витте. «До кругосветки Магеллана довольно далеко будет, но половину земного шара точно пройдем. Мимо Индии, через Суэцкий канал, а там Босфор и Севастополь уже рядом». «Индия — это интересно», — улыбнулся царь. «Всю жизнь хотел посмотреть на слонов и статуи Будды». Пекин. Приключений по пути в китайскую столицу не случилось. Ну, почти не случилось. Один неспровоцированный обстрел где-то в районе Шэньяна все же был, но там все закончилось благополучно. Пластуны, ехавшие на конях позади императора, решили вопрос за считанные минуты. А единственным, что запомнилось всем без исключения, был переезд через Великую Китайскую стену. Ну, то есть, через то, что от нее осталось. Дорога проходила в проломе между двух осыпавшихся стен, в которых можно было угадать некое оборонительное сооружение. «Так значит, это именно она и есть? Великая Китайская стена?» — спросил царь, выпрыгнув из экипажа и осмотрев развалины. «Не очень впечатляет, если честно». «Ее 2000 лет назад начали строить», — заметил Георгий. «За это время что хочешь развалится». «Допустим, египетские пирамиды вдвое старше, а стоят, не разваливаются», — резонно заметил Александр. «А какая уж у нее длина, у этой стены?» «Полная длина со всеми ответвлениями», — сказал ему начитанный Георгий. 20 000 километров. Даже чуть больше. А если считать по меридиану, то 9 000». «Что-то не спасла эта стена Китая от завоевателей», — продолжил философствовать царь. «Те же монголы его легко взяли, и никаких стен не заметили. Нет, ставить такие вот стены — это не наш путь. Хорошая армия и хороший флот — вот что нам надо. Тогда и монголов никаких не будет, правильно?» Возразить императору никто не решился. А ровно через 2 недели после выезда от полустанка, где дорогу на юг объяснял Свиягин, вся процессия втянулась в пригороды Пекина, древнего и очень большого города на северо-востоке Китая. «А как переводится слово «Пекин»?» — спросил Александр у сопровождающих. Ответ, как оказалось, знал только великий князь Георгий. «Северная столица, папа», — ответил он. «Вообще-то он называется Бейдзин, а в Пекин его только в России переделали». «Значит, есть еще и южная столица?» — заинтересовался царь. «Конечно», — продолжил демонстрировать свои познания Георгий. «Нанкин — это и есть южная столица, а еще и восточная с западной имеются, но как они называются, я забыл». «Большой город», — заметил Александр. «И народу очень много. Куда мы теперь едем?» «В запретный город, государь», — ответил ему Витте. «Это резиденция китайских императоров или мандаринов на местном наречии». И он тут же без дополнительных понуканий пояснил, что это такое. «Запретный город — дворцовый комплекс в центре Пекина. Слева от него главная площадь города под названием Тяньаньмэнь, а справа — озерный квартал, искусственное озеро с островами. Всего в этом запретном городе около 1000 разных зданий, а площадь его примерно 100 десятин. По периметру это километр на километр. Тут на входе в него нас должны встречать какие-то официальные лица». «Цыси?» — переспросил царь. «Это вряд ли. Император в Китае почти что верховное божество. Она нас, скорее всего, будет ждать внутри, а встретят люди попроще». Так и оказалось. Встреча высшего российского руководителя была пышной. Произносились длинные речи людьми в традиционных китайских нарядах, но главным лицом тут оказался вполне европейского вида мужчина в обычном костюме. Переводчик донес до нашей миссии, что это главный сановник императрицы Джунлу. «Я слышал», — шепнул отцу Георгий, — «что этот Джунлу — главный фаворит Цыси, а заодно и ее любовник». «Ну что же делать?» — так же тихо отвечал Александр. «В нашей стране любовники цариц тоже имели большое влияние. Вспомнить Потемкина или братьев Орловых. Будем разговаривать с Джунлу». Делегацию провели в один из дворцов запретного города, где был устроен торжественный обед. На нем, наконец, появилась и императрица. Была она низенького роста, со сложной прической и губами, сложенными в куриную гуску, и довольно страшная на вид. «Ну что, надо, наверное, сказать тост какой-то», — обратился Александр к переводчику. Тот посоветовался с коллегами и ответил, что «да, вам предоставляется первое слово, господин Александр». «Господа!» Александр встал, держа в руке бокал вычурной формы с чем-то вроде розового вина внутри. «Я счастлив приветствовать в вашем лице, дорогая императрица, весь народ Великого Китая. Наши страны расположены бок о бок, поэтому дружественные связи между нами существуют с давних пор. Нам есть о чем побеседовать и есть о чем договориться. Так выпьем же за то, чтобы эти переговоры стали успешными, а связи между нашими странами более крепкими и разносторонними. За вас, госпожа Цыси». Высоко поднял он свой бокал, после чего выпил до половины и сел. С ответным тостом выступила вовсе даже и не императрица, как можно было подумать, а тот самый фаворит Джунлу. Сказал он не менее длинную и затейливую фразу, ни в чем не уступив Александру, после чего заиграла музыка, и разговоры за столом перетекли в формат междусобойчика. «А это что за еда?» Между делом поинтересовался царю переводчика, указав на блюдо, политое сверху чем-то ярко-красным. «Вот утка лежит, это и без слов понятно, а тут необходимы пояснения». «Это тофу», — тут же откликнулся переводчик. Звали его, кстати, Вань. «Блюдо из сои. А утка — это не просто утка, она приготовлена по-пекински. Время ее приготовления составляет 3 дня. «С уткой все ясно», — отозвался Александр. «А вот насчет тофу хотелось бы уточнений. Что это?» «Все просто», — ответил Вань. Это творог из соевого молока с добавлением морской воды. Потом добавляется лук, перец, разные соусы, и все это тушится на медленном огне несколько часов. «Сложно как-то», — вмешался в разговор Георгий. «Утка более близка русским людям. А вот это на шпажках что такое? Как шашлык?» «А это и есть китайский шашлык», — пояснил Вань. «Говядина и курица, запеченные на углях. Можно даже насекомых и земноводных так готовить». «Это тараканов и лягушек, что ли?» — скривился царь. «Да, государь», — кивнул Вань. «Очень вкусно, кстати, получается. Там сплошной белок. Но мы немного знаем о предпочтениях русских людей, поэтому насекомых предлагать не стали». «И правильно сделали», — кивнул Георгий. «Только лягушек нам и не хватало. Хотя французы их, в принципе, едят и хвалят». «Давайте лучше вина выпьем», — предложил царь. «Надеюсь, оно у вас не на тараканах настояно?» «Нет, конечно», — позволил себе улыбнуться переводчик. «Вино у нас производят по той же технологии, что и в Европе. Вот тут стоят кувшины с винами из трех разных провинций — Шаньсу, Сычуань и Хэбэй. Все оно красное. Белое вино почему-то у нас спросом не пользуется». «Вкусное?» — похвалил Георгий, попробовав сычуаньский вариант. «А что-то более крепкое у вас производят? Как водку или коньяк у нас?» «Конечно. Вот это, например». Он взял в руки высокую и узкую бутылку с ручкой сбоку. «Называется байцзю. Почти полный аналог вашей водки, только покрепче немного. Тут 50 градусов». Вся наша делегация тут же налила себе в бокалы понемногу этого байцзю и попробовала, что это такое. «В принципе, неплохо», — выразил общее мнение царь. «Только сладковато как-то. Не хватает сивушных тонов во вкусе». А тут, наконец, раскрыла рот правительница Китая и сказала пару предложений, не вставая. «Что она говорит?» — поинтересовался царю переводчика. «Желает всем вам приятного аппетита», — с некоторой заминкой ответил тот. «Я же вижу, что ты не всю перевел», — строго посмотрел на него Александр. «Давай уж целиком переводи». «Ну, она еще добавила, что Китай снова будет сильным и великим, и никакие иностранцы нам не помешают в этом». «Ясно», — горько усмехнулся царь. «Сдается мне, что переговоры будут сложными».